Глава 19. «Поясни», — попросил я, чувствуя, как сердце пропустило удар. «В смысле мертв? Это что, опять все усилия на смарку? Не понимаю. Это явно не голограмма, записанная заранее. Общается точно как живой. Что за хрень вообще? Кто-то должен был остаться на планете следить за Стратосом. Кто-то должен был остаться в космосе следить за планетой», — пожал плечами Эйрих. «Здесь нет эфира, как ты верно заметил. Я бы не продержался здесь даже в анабиозе. Потому мне пришлось перенести свое сознание в... Пожалуй, вы бы назвали это компьютером. Только в таком случае я мог находиться на орбите максимальное количество времени, большую часть из которого я пребывал в спящем режиме. Датчики, оставленные на Авроре, будили меня лишь однажды, когда ваши мортусы добрались до грани, и тьма снова вырвалась наружу. Тогда мне пришлось проснуться и принять меры. Сейчас датчики не сработали, видимо, разрушились». Я потряс головой, пытаясь осознать полученную информацию. «Стоп, погоди. А как же помощь, которую ты оказывал колонистам? Все эти технологии, колыбели, клинки духа, слезы солнца, в конце концов? Чтобы все это сделать, совсем не обязательно обладать телом», — Эрих пожал плечами. «С машинным кодом в таком состоянии работать даже удобнее. Можно сказать, что я лишь руководил проектом. Все остальное сделали ваши инженеры. Техносы. Когда я понял, что тьма вернулась в этот мир, у меня был выбор — нанести слезами солнца массированный удар, который уничтожил бы все живое на планете, или попытаться помочь вам справиться с мортусами. Я выбрал второе, хотя вероятность благополучного исхода при этом была куда ниже. Я сглотнул. Офигеть, вот это номер. «А как же база в скалах?» — подал голос Алекс. «Она же построена позже, чем вы...» Парень замялся, не в силах подобрать слова. «Нет, она построена давно. Там был один из наших исследовательских пунктов. Позже ее просто переоборудовали. Последние из нас». «Ясно». Я мрачно кивнул. В зале снова повисла звенящая тишина. «Мы шли сюда, потому что надеялись получить помощь». Я нарушил, наконец, молчание. «Считали, что ты сможешь что-то сделать». «Боюсь, что на данный момент я практически бессилен». Говоря это, предтеча смотрел куда-то в сторону. «Все, что я могу, — отдать последнюю команду спутникам. Ту самую, что не отдал во время прошлого прихода тьмы, я старательно рассматривал носки своих ботинок». Эйрих промолчал. «Подожди. Я даже головой потряс, пытаясь поймать ускользающую мысль. А зачем тогда было огород городить? Строить этот телепорт? Оставлять инструкции? Потому что я ждал тебя, человек с двумя душами. Потому что так было предначертано», — последовал ответ. «Только ты способен исправить содеянное». Его голос даже зазвенел от пафоса. «Не понял». Я уставился на голограмму. «Интересно, искусственный интеллект может сойти с ума? Кажется, у нас тут первый такой случай, регистрировать можно». «В смысле ждал меня? Что еще за предначертание? Что ты имеешь в виду?» «Вселенная — змея, кусающая себя за хвост», — проговорил тот, окончательно убеждая меня в том, что у оцифрованного поехала крыша. «Большего я тебе сказать не могу. Пока не могу». «Ну, зашибись. Приехали». «Точно поехавший». «Слушай, ты можешь говорить без этих загадок, а?» Я вскочил и зашагал туда-сюда напротив голограммы. «Ты оставил проход на орбиту. Ты оставил зашифрованную информацию на кристалле. Ты прислал нам координаты. Для чего?» «Ты должен сам найти решение, человек с Земли», — тихо проговорил Эйрих. «Мы можем ударить слезами солнца по Авроре или...» Предтеча умолк. Я почувствовал легкое головокружение. Перед глазами пронеслись все те, кто остался на планете. Кэролин Игнис, Адель со своими мужьями, Эйлин, Кейлан Технос, Мастер Одер, десятки и сотни мельком виденных войдов, даже не подозревающих, что игры владеющих поставили их на край гибели. Орфус, старший над равными и покровитель младших братьев. Рея. Я представил, как все эти люди превратятся в пар вследствие удара слезами солнца. Представил стремительную деградацию тех, кому не повезет выжить, и решительно рубанул воздух рукой. «Нет, это исключено». Предтеча издал неопределенный звук. «Я рад, что не ошибся в тебе, человек с двумя душами», — прошелестел он и умолк. «Но решение ты должен отыскать сам». «Вот дерьмо!» — выругался я и, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать громить оборудование, порывисто отошел к окну, уставившись на медленно кружащуюся под ногами планету. Меня охватило, если не отчаяние, то состояние весьма к нему близкое. Вообще все эти эмоциональные качели меня порядком задолбали. От полного краха к робкой надежде и обратно. Смешать и не взбалтывать, повторять до полной потери рассудка. Вот же срань-то, а! На периферии зрения мелькнула золотистая искорка. Сначала я не обратил на нее внимания, однако вскоре на темной стороне планеты блеснула снова. А потом где-то вдалеке появилось темное пятнышко, которое медленно росло, становясь все крупнее. Постепенно рассудок, пытаясь избежать мрачных мыслей, полностью переключился на наблюдение за этой штуковиной, и через несколько минут я уже с удивлением и восхищением смотрел на гигантский межзвездный корабль, быстро приближающийся к станции. «Твою мечту, это что?» «Ковчег», — прозвучало над ухом. «Алекс». Парень стоял рядом со мной и смотрел на приближающийся корабль взглядом, полным благоговения. «Ковчег! Один из двух оставшихся на орбите!» «Техносам не нужно такое усиление войдов, особенно учитывая, что с их знаниями и технологиями они будут более чем полностью независимы от технополиса. И сделают такими остальных войдов. А учитывая, что там, наверху, вместе с остальными лежат в заморозке 200 отборных бойцов группы «Феникс», тут и дары не понадобятся». Зазвучал в голове голос Кейлана Техноса. 200 отборных бойцов, 200 матерых воинов, прошедших через огонь и воду, 200 предков Старков, самой серьезной силы на планете. Раздери меня, Морт! Кажется, я знаю, что нужно делать». «Эйрих!» — я резко повернулся к предтече. «Скажи, мы можем попасть туда?» Я ткнул пальцем в направлении корабля. «Можешь перенести нас туда?» В моей голове стремительно закрутились шестерни, шестеренки и шестереночки. Когда-то давно Старки уничтожили Мортусов и загнали тьму обратно за грань бездны. Одержимые вполне себе смертны. Хоть они и обладают невероятной регенерацией, однако разряд плазмогана — вполне весомый аргумент в разборках с ними. Сложно отрастить себе новую голову, если тело, к которому она прикручена, превратилась в пар. Да, сущностям вроде тех, что сидели в Бранде или Лиане, и тело-то не особо нужно, но с одной я уже расправился. Справлюсь и с остальными. Есть, конечно, еще Стратос, но и его мне почти удалось победить. Если действовать быстро, пока он еще не успел восстановиться и набраться сил, пока не призвал из-за грани себе помощничков, вроде гребаных гармов. Дьявол! Может ведь выгореть! «А если еще заручиться поддержкой аквисов и эйросов?» «Могу», — кивнул предтеча, будто ожидал от меня этих слов. «Но ты хорошо подумал?» Я начал закипать. «Да хорошо, твою мать!» — рыкнул я в бешенстве. «Чего тут думать?» «Мои возможности не безграничны», — проговорил тот. «Используя площадку телепорта, я могу переместить тебя на корабль людей. Но на корабле людей нет площадки телепорта. И с него ты переместиться уже не сможешь». «Алекс», — я повернулся к Техносу, «кажется, я действительно понял, как нужно действовать. Мозг работал с бешеной скоростью, просчитывая десятки вариантов. На ковчеге есть летательные аппараты для спуска на планету? Ну не может же быть, чтобы не было. Для того, чтобы исследовать планету, никто не будет сажать на нее огромный ковчег, который больше не сможет с нее стартовать. А значит, должно быть что-то еще». «Исследовательские челноки», подумав, ответил парень. «Минимум два. На случай, если с первым разведывательным отрядом что-то случится. Первые разбили челнок с «Авроры» при посадке, а второй разобрали, когда поняли, что полеты невозможны». «А комплектация ковчегов идентична, да?» «Я не знаю точно, но думаю, что да», — кивнул парень. «Отлично». Я кивнул и снова повернулся к предтече. «Если все пойдет так, как я рассчитываю, телепортироваться мне не понадобится. Мы спустимся на планету на исследовательском челноке». Эрих будто бы задумался. «Ты забыл о солнечном щите», — ответил он. «Как только вы войдете в атмосферу, челнок будет немедленно уничтожен». «Если ты не внесешь его в систему как объект, который уничтожать не нужно», — усмехнулся я. «Если я хоть что-то понимаю в компьютерах, то в любую систему можно внести изменения». «Возможно», — предтеча пребывал в глубокой задумчивости. «Однако это большой риск, я не уверен, что могу на него пойти». «Слушай», — вспылил я, — «ты на чьей вообще стороне, а? Ты нам хочешь помочь или, наоборот, проблем подкинуть?» «Ты не понимаешь», — покачал тот головой. «Угроза слишком велика. Я не могу допустить наличие на планете летательного аппарата, способного путешествовать в космосе. Если тьме удастся вырваться с планеты...» «Ну вот если удастся, тогда ты ее и уничтожишь», — прорычал я. «Ты же сможешь отследить это или нет?» «Возможно», — предтеча снова погрузился в задумчивость. И когда мое терпение было готово уже лопнуть, он посмотрел на меня и проговорил неожиданно чужим и холодным голосом. «Я готов пойти тебе навстречу, человек с Земли, но у меня есть собственные условия. Я готов их выслушать», — я невольно скопировал тон пришельца. «Первое. Ты поклянешься уничтожить Стратоса, всех одержимых, и загонишь тьму обратно за грань». «Согласен», — практически не думая, ответил я. «Ты запечатаешь грань бездны и сделаешь так, чтобы тьма больше никогда не покинула свой мир». «С оговорками», — перебил его я. «То есть?» «Даже вам не удалось запечатать грань навсегда. А что-то мне подсказывает, что возможностей для этого у вас было несравнимо больше. Давай так, я сделаю все, чтобы выполнить условия, но поклясться в этом не могу». Предтеча на некоторое время замолчал, а потом медленно кивнул. «Приемлемо». «Третье. Как только доберетесь до поверхности планеты, вы должны будете уничтожить свой летательный аппарат так, чтобы его было невозможно починить и снова поднять в воздух». «Неприемлемо», — отрезал я, снова пародируя его. «Челнок понадобится на планете. Мне придется перемещаться и перебрасывать бойцов на сотни и тысячи километров. Если я буду использовать для этого наземный транспорт или, прости господи, бегать по Авроре пешим порядком, это займет месяцы, а то и годы». «У нас нет столько времени», — дернулся Эйрих. «Стратос не должен распечатать грань и выпустить тьму из бездны». «Вот именно», — кивнул я. «Поэтому это условие неприменимо». «Согласен», — нехотя произнес предтеча, подумав. «Но тогда я должен подстраховаться. Запасов энергии станции не хватит на то, чтобы непрерывно отслеживать все, что происходит на планете. Я должен буду вживить тебе устройство». Эрих замялся, подыскивая нужное слово. «Модуль», — наконец нашелся он, — «который позволит мне видеть твоими глазами, слышать твоими ушами, чувствовать то, что чувствуешь ты». Я едва не расхохотался. «Ну, замечательно. Вот только второго квартиранта мне не хватало для полного счастья. Будто одного Дэймона мне мало». Почувствовал где-то глубоко внутри возмущение юного Старка. Я на миг испытал стыд за свои мысли. Но только на миг, потому что в следующий я уже порывисто кивнул. «Если других вариантов нет, я согласен. Только ответь, а я сам с тобой смогу общаться, или связь будет односторонней?» «При должном уровне концентрации сможешь», — кивнул предтеча, и я снова кивнул, ухмыльнувшись. «Это уже совсем другой разговор. Хоть мне и не очень хочется пускать Эриха себе в башку, однако возможность в любой момент спросить совета у древнего существа, больше которого о тьме и ее природе не знает никто на Авроре, дорогого стоит». «Хорошо, я согласен». «И последнее. Твою мать, мы что, еще не закончили с условиями?» «Если вам не удастся победить тьму, если ты погибнешь в бою с тварями бездны, я применю слезы солнца. Неточечно». На этих словах голос предтечи неприятно заскрипел. «Я должен буду позаботиться о том, чтобы на планете не осталось разумной жизни. Никакой». В отсеке повисло молчание. Я медленно обвел слегка растерянным взглядом свою команду. «Твою ж мечту! Имею ли я право принимать такое решение за все население Авроры? Если мы не справимся, то, боюсь, других вариантов действительно не останется», — проговорила Корал, на которой я остановил взгляд. «Я не думаю, что моей семье и моим людям захочется стать кормом для тварей или самим превратиться в одержимых? Хм, неожиданно. Учитывая все, что мы здесь услышали, это верное решение, мрачно проговорил Алекс. Кроме того, насколько я понимаю, если бы не мы, вышедший из анабиоза уважаемый Эйрих и так активировал бы слезы. Это именно так, кивнул предтеча. Дерьмо. Меня интересовать только месть, сверкнула глазами Тия, снова заговорив с акцентом. Я убить Стратос или умереть? Остальное неважно. Офигеть, как резво она решение принимает. Нет, женщин определенно нельзя обижать. В стремлении отомстить они целую планету спалить дотла готовы. Мне не нравится эта идея, заявил Джулиан и, поймав мой взгляд, тут же пожал плечами. Но, как понимаю, я здесь явно в меньшинстве. Я хочу отомстить за мать, и если у нас нет другого выхода... Почему же? Я недобро усмехнулся. Выход есть. Надрать задницу Стратосу и пинками загнать тварь, что сидит в нем, обратно в бездну. Собственно, именно то, чем мы и собирались заняться. Не так ли? Так что, дамы и господа, выдохнув, я повернулся к предтече. Мы согласны. Мне показалось, или предтеча сверкнул глазами. Ни хрена себе у них технологии, однако. Я на миг задумался и несмело проговорил. Слушай, у меня есть еще один вопрос. Или просьба, так сказать, личного характера. Скажи, одна из изначальных, леди Кэролин Игнис, она сказала, что если кто и способен решить нашу с Дэймоном проблему, то это именно ты. Это так? Ты сможешь помочь нам? «Мы поговорим об этом потом», — мгновенно, будто ожидая от меня этого вопроса, ответил предтеча. «Когда Стратос будет мертв, а тьма отправится в бездну». «То есть это да, но позже?» — попытался уточнить я. «Не трать времени, человек с двумя душами», — Эйрих укоризненно покачал головой. «Его и так мало. Ты готов к вживлению модуля?» «Готов», — вздохнул я. «Что нужно делать?» «Эх, Морт, меня раздери. Надеюсь, я делаю все правильно».